Глава 17. Следующие сутки прошли спокойно. Больше никто не пытался ни сканировать эсминец, ни еще каким-то образом воздействовать на Дерзкий. Сменялись вахты, ремонтные бригады в авральном режиме перемонтировали энергетическую установку. Главный по энергетике, капитан-лейтенант Трегубов, за прошедшие двое суток не сомкнул глаз и держался только на симуляторах, пообещав Небогатову, что отоспится, как только эсминец выйдет в открытый космос. Неприятности начались к вечеру. Отбывшая в увольнение команда во главе с лейтенантом Титовым запросила разрешение вернуться на борт раньше положенного срока на 2 часа. Титов попросил, чтобы в шлюзе команду встречали санитары. Кроме санитаров, модуль встречали Небогатов, Вайнштейн и Полубой. Из распахнувшегося люка первым выскочил лейтенант Титов, пропустил санитаров, хотел было помочь им, но увидев командира, подошел с рапортом. «Господин капитан первого ранга». Губы у лейтенанта были разбиты, нос свернут на сторону, и в тонких щегольских усиках запеклась кровь. Группа матросов и старшин прибыла из очередного увольнения. Происшествие не случилось, за исключением... «Короче, лейтенант!» — проявил нетерпение Небогатов. «Не на плацу. В чем дело?» «С местными зацепились, господин капитан первого ранга». Титов обернулся к модулю, из которого санитары осторожно выгружали носилки. Лейтенант Вайнштейн, склонившись к раненому, что-то тихо говорил ему. «Ей-богу, мы ни при чем». «Кто это?» «Старшина Неволин. Стилетом, в бок. Постройте команду». Мимо пронесли носилки. Лейтенант Вайнштейн на ходу распоряжался по коммуникатору готовить операционную. Через минуту прибывшие были построены. Небогатов пошел вдоль строя, разглядывая людей. У большинства парадная форма была порвана. Кто щеголял синяками, у кого лицо было расцарапано, словно его волочили головой по асфальту. У боцмана Апанасенко один глаз закрылся напрочь, зато второй горел боевым задором и усы топорщились, как у дикого кота. Небогатов остановился напротив боцмана. «Как же так, Гаврил Афанасьевич? Уже тебя-то не ожидал. Ладно, лейтенант Титов, у него кровь играет, но ты...» «Так это...» «Господин капитан первого ранга, разве ж можно стерпеть, как Россию позорят?» «И каким же образом позорили Россию?» «Ну, зашли мы по кружечке пропустить. Бар такой симпатичный, безрогая улитка называется, ага. А за нами компания вваливается, и давай ребят задирать. Я к хозяину, вызывай полицию, а он, сук, вредитель, говорит, что обосрались. А тут один орет, вы, говорит, пидоры неумытые». «Хотели наших ребят насмерть послать под вашим еврейским адмиралом. Это они, значит, о вице-адмирале Белевиче». «Я понял, о ком они. Дальше что было?» «Ну, это... Он, значит, вот так вот сделал». Боцман согнул правую руку и ударил по сгибу левой. «И говорит... Вот, говорит, вашему жиденку и вам всем вместе с вашим императором. А вас, говорит, сейчас к стойке поставим и будем, это... Ублажать, значит». «А тебя, старый пердун, это про меня охальник так говорит. Будем учить, значит, сосать с заглотом. Я, говорит, люблю, когда мне яйца усами щекочут». Полубой закусил губу, чтобы не расхохотаться. Уж очень старательно боцман перечислял оскорбления и делал это настолько живописно, что сцена предстала, будто Касьян сам в ней участвовал. «Подробности можно опустить», — сказал Кирилл. «Ага». «Ну, я самого говорливого приложил раз!» Боцман поднес Небогатову кулак с небольшой арбуз величиной с ободранными костяшками пальцев. «Вот не сойти мне с этого места, господин капитан первого ранга. Только один раз и приложил, а он того, вырубился. А дружки его на нас полезли. Ну, мы дерзки не посрамили. Вот только Володьке перо. Старшине Неволину стилетом под ребро кто-то ткнул». «Не уследили мы. Уж очень много их набежало. Едва к космопорту пробились. Спасибо, какие-то мужики в кожаных куртках помогли. По-нашему базарили. Ага». Полубой помянул про себя добрым словом Ивана Зазнобина и его друзей. Боцман тяжело вздохнул и виновато опустил голову. Небогатов оглядел строй. «Лейтенант, был приказ не поддаваться на провокации. Вы что, не могли удержать людей?» Титов начал что-то мямлить, старательно пряча руки за спину, и полубой понял, в чем дело. Кулаки у лейтенанта были сбиты, и кожа содрана чуть не до кости, не иначе, как о чужие зубы. Уж Касьян знал толк в подобных травмах. «Могли или нет?» «Не слышу ответа, господин лейтенант». «Никак нет!» – внезапно четко сказал Титов, твердо глядя на командира. «Не мог я удержать людей, и не стал бы этого делать». Небогатов, прищурившись, долго смотрел на него, но лейтенант не отвел глаз. «За невыполнение приказа до конца ремонта под домашний арест», — сказал Небогатов, а затем после паузы продолжил. «А за то, что сумели вывести людей из-под удара, объявляю благодарность. Остальным — разойтись, привести себя в порядок. Боцман, выдать людям новую форму». Оставшись полубоем в опустевшем ангаре, Небогатов заложил руки за спину и прошелся вокруг модуля, насвистывая скабрезную песенку про горничную Машку, на которую молодой господин адвокат сначала глаз положил, а потом кое-что потяжелее. Полубой молчал, боясь спугнуть то, на что надеялся. «Ну что, господин майор?» – спросил Небогатов, остановившись перед Касьяном. «Не пора ли вам принять участие в игре?» «Фух!» – выдохнул полубой. «Я уж подумал, что ты решил запереться на корабле, будто ничего не случилось. Пойду, обрадую ребят. Засиделись хлопцы в седлах». «Эх», — мечтательно сказал капитан первого ранга Небогатов. «Вот бы и мне с вами. Давненько я...» Тут он опомнился и строго добавил. «Оружие не брать, слышишь?» «Да на кой, леший, оно, оружие?» Искренне удивился полубой. Если вчера бар безрогая улитка и пострадал во время драки моряков с дерзкого с неизвестными, то сегодня это было незаметно. Даже зеркала за стойкой, перед которыми выстроились шеренги разноцветных бутылок, были целы, хотя, как рассказал полубою лейтенант Титов, целой вчера не осталось ни одной стекляшки в помещении бара. Разноцветные панели перемигивались в такт незатейливой тоскливой мелодии, лившейся неизвестно откуда. Посетители пили пиво, виски, водку, текилу, словом, все, что могла предложить усталому и страждущему моряку любая портовая забегаловка. Полубой отобрал на дело полдюжины пехотинцев, остальные несли службу в карауле. Лейтенант Старгородский, как разводящий, должен был бы остаться на корабле, но упросил Касьяна взять его. По глазам лейтенанта полубой понял, что если откажет в просьбе, то может насмерть обидеть своего толкового взводного. Несмотря на все свои понты, лейтенант службу знал хорошо, имел солидный боевой опыт. Боцман Апанасенко с разрешения Небогатого вызвался сопровождать морпехов, чтобы указать на вчерашних обидчиков. В том, что они непременно появятся в баре, полубой был уверен. Ведь, по их мнению, сражение с русскими они выиграли. Правда, моряков было всего 10 человек, плюс лейтенант Титов, а нападавших в два раза больше. Но кто сказал, что драка должна идти по-честному? Оказался в меньшинстве, не сдюжил, вытирай кровавые сопли и махай кулаками с орбиты.